Командир спускается. Выношу предложение переместиться в бытовку. Хорошо. Батарею в ноуте менять будешь? Ахмед, там розетка имеется. Рабочая? Так сейчас и узнаем. Добро, камера. Перехвачена. Со второй в туннеле вижу только поезда. Вперед. Розетка на две вилки оказалась вполне функционирующей. Кран над серой от пыли раковиной, поплевавшийся ржавчиной воздухом, выдал вполне пристойную струю воды. «Эх, а люблю повеселиться!» Вытирая вымытые руки, Кемаль плотоядно смотрит на пакет из супермаркета. «Дружище, погоди! А что такое, Искандер? Подними-ка меня вверх!» Без вопросов здоровяк обхватывает талию, рывок. «Опа! Я не ошибся!» Еще раньше, разглядывая картинку с камеры видеонаблюдения, заметил интересное устройство. Протягиваю руку, беру. А пыли! Хлопья валятся вниз. «Искандер, я только что умылся!» «Издержки производства, Кемаль, опускай!» Вот уже стою на полу и демонстрирую парням пластиковый электрочайник. Взгляд Кемаля полон скептицизма. Что это он слишком грязный для рабочего? И закинут на шкафчики не напрасно. Если не исправен тен, то признаю себя неправым. Но сначала залезу в потроха агрегата. Командир, у нас есть 20 минут времени? У нас больше 3 часов до закрытия метро. Раскладываю мультитул. Вывинчиваю скрепляющий корпус чайника шурупы. Разбираю. Да, стандартная компоновка с контактным блоком на биметаллике. Теперь 3 винта, крепящие тен. Где мой любимый тестер? Что и следовало ожидать. Спираль нагревателя исправно, уверенно прозванивается. Значит, дело в блоке. Еще один небольшой саморез, держащий крышку. Ну, так и знал. Подплавился пластмассовый штырек, защищающий от перегрева при малом количестве воды. Долой его вместе с комплектной пружинкой. Зачищаю и подгибаю контакты. Частично собираю, прозваниваю тестером. Есть цепь. Теперь разобрать подставку с сетевым шнуром. Ну, тут все просто. Лишь срезать поплавившуюся пластмассу. Отмываю детали чайника в раковине, полностью собираю, набираю воду, ставлю на подставку, шнур в розетку, включаю. Горит неонка, и по воде видно, тен греется. Вуаля! Не, ты хочешь сказать, что работает? Проверь. А что тут проверять? Уже слышен шум закипающей воды, скрадываемый, правда, гулом очередного, проносящегося за дверью поезда. Кемаль щупает белый бок электроприбора и с надеждой вопрошает. Слушай, а микроволновки там нет? Уважаемый, ну даже у чудес есть границы. А жаль. Командир одобрительно подводит итог. «Искандер, молодец. Бери мыло, отмывайся, будем ужинать». Да, с кипяточком-то оно уже намного лучше. Хлеб и солидный кусок ветчины нарезаны. Каждому перепадает еще по пластиковому контейнеру с салатом типа селедки под шубой. В наших чашках завариваются чайные пакетики. Дружно орудуем вилками. Ничего парни в гостинице не оставили. Молодцы. Даже полотенца на память прихватили. Несмотря на усложнившуюся обстановку и недавнюю заваруху, аппетит нас не покинул. Честно прикончив свою треть, Кемаль щедро отхлебнул горяченького из чашки и удовлетворенно улыбнулся. Так жить можно. Ахмед. А замороженных блюд ты не взял? Конечно, взял. как раз к завтрашнему дню оттают. Вспоминаю свой богатый опыт. От крыс надо будет что-то придумать. Подвесить, например. Обязательно, Искандер. На месте посмотрим. И я доел свою порцию. После второй кружки сладкого чая с круассаном понял. Наелся, как слон, и хочу баиньки. Глянул на часы. Да, 9:00. А день был очень напряженный. Командир правильно истолковывает взгляд. Поспи, Искандер, мы подежурим. Спасибо, Ахмед. Да, парни, до туалета далеко, поэтому, не стесняясь, по маленькому раковину. Дельное предложение. Достав и разложив рабочие комбинезоны в качестве постели, совершаю вечерние процедуры, даже чищу зубы. Изрядно заломило, вода холодная. Надо было в чайнике подогреть, не сообразил вовремя. Сняв с разрешения командира ботинки, ложусь, укрываюсь курткой, кладу руку под голову. Последняя мысль об оставшейся невычищенной бретте. «Искандер!» Голос командира вырвал из объятий сна. «И какого сна?» Мне нежно и ласково улыбались Марджи и Елена, любимые женщины из той прошлой жизни. Зелень, синее небо, облачка, теплое солнце, мои красавицы в легких платьях. Наверное, вспомнился наш счастливый июнь. Да. Умывшись, окончательно взбадриваюсь. Возвращается способность анализировать и соображать. Так, поезда не гремят. Время 1:40. Парни уже убрали импровизированный стол. Чайника тоже не вижу. Значит, в сумке. Отлично. Какие предложения будут по перемещению на станцию, бойцы? Кемаль традиционно дает первую мысль. Имущества у нас много. Даже с тележкой все за один раз не переправим. А на себе есть риск опять напороться на неудачно расположенные камеры. Да и разведка нужна. Согласен. Подключаюсь. Предлагаю отправиться с зарядом и, допустим, рюкзаком. Как раз 2 ложемента займем. Если постараться, то можно по бокам и самим пристроиться. — А почему с рюкзаком, а не коленом трубы? Там заряд сразу бы и замаскировали. — А смысл, Ахмед? Мы же все равно сами там жить будем. — Ну да, логично. Я бы вообще доставил и установил колено в назначенном месте, допустим, завтра. Поставил метки. А если что, сразу будет видно, что трогали, проверяли. Не заподозрят неладные? А что тут неладного? Кусок трубы. А может, сантехники для ремонта в метро-2 приготовили? Мысль неплохая. Обсудим. Значит, Кемаль, переезжаешь в вентиляционную. Мы с Искандером отправимся на разведку. Связь. Если ровно через 3 часа не вернемся, включишь на 5 минут мобильный. Ясно. Искандер, готов тележку. Есть. О, черт. Масло не купили. Не переживай. Контроль и учет — наше все. Ахмед показывает полупинтовую пластиковую масленку с острым носиком-крышкой. Отлично. Надеваю великоватый рабочий комбез. Подпоясываюсь. Пристраиваю за спиной ноутбучный рюкзачок. Вытаскиваю конструкцию, смазываю оси и шарниры, пробую. Колесики вращаются бесшумно. Теперь вынести имущество. Хорошо быть предусмотрительным. Все уместилось четко в мертвой зоне видеокамеры. Как Кемаль? На дисплее полностью заряженного ноутбука бытовка пуста. Дверь вентиляционной закрыта. переключаюсь между камерами, отдаю компьютер командиру. Несколько щелчков, и вот с легким лязгом собранная тележка становится на рельсы. Контактная шина на безопасном расстоянии, норма. Крепим груз, получается замечательно. Поехали!